Все убитые женщины занимались примерно одним и тем же. Это были уличные проститутки, подвязающиеся в качестве эскорта, высококлассные штучки, стриптизерши, подрабатывающие на стороне порноактрисы. Несомненно, кукольник неплохо ориентировался на городском дне. Своих жертв он находил с той же легкостью, с какой те соглашались уйти с ним в темноту. «Здесь есть какая-то закономерность», — вспомнил Босх слова представленного к группе психолога. Тем не менее, группа, занимавшаяся делом кукольника, так и не нашла у жертв никакого внешнего сходства. Здесь были блондинки и брюнетки, женщины плотного телосложения и тощие наркоманки, 6 белых, 2 латиноамериканки, 2 азиатки и 1 черная. В общем, никакой системы. В этом отношении кукольник был неразборчив. Единственное, что объединяло этих женщин, то, что каждая из них оказалась в отчаянном положении, когда выбора нет и остается только пойти с незнакомцем. Психолог еще сказал, что все эти женщины похожи на раненую рыбу, подающую неслышный для человека сигнал, который в конце концов привлекает внимание акул. «Она была белой?» — спросил он у Эдгара. Эдгар прекратил печатать. «Ну да, коронер так и сказал». «Значит, вскрытие уже произвели? И кто же это делал?» «Да нет, вскрытие будут делать завтра или послезавтра. Но Корасон взглянула на тело, когда мы его привезли. Она и предположила, что трупачка была белой. А что?» «Да нет, ничего». «Блондинкой?» «Ага, по крайней мере, в момент смерти». «Крашеная блондинка». «Если ты хочешь спросить, Гарри, искал ли я среди пропавших 4 года назад белую крашеную блондинку, то иди ты сам знаешь куда. Хоть мне и заплатят сверхурочные, но под это описание подпадает 3 или 4, не меньше». И я вовсе не собираюсь этим заниматься, если завтра мне по отпечаткам могут точно сообщить ее имя. К чему терять время? Я понимаю. Я просто хочу... Ты просто хочешь получить кое-какие ответы, как и все мы. Но иногда, мой друг, на это нужно какое-то время. Эдгар снова начал печатать, и Гарри вновь обратился к своей папке. Из головы, однако, не выходило лицо в коробке. Ни имени, ни занятия. Об этой женщине ничего не было известно. Тем не менее, что-то ему подсказывало, что она каким-то образом укладывается в схему кукольника. Была в этом лице какая-то суровость, говорившая о том, что жертве оказалось некуда деваться. «После моего ухода в бетоне еще что-нибудь нашли?» Прекратив печатать, Эдгар громко вздохнул и покачал головой. «А что ты имеешь в виду? Что-нибудь вроде той пачки из-под сигарет?» Возле остальных кукольник оставлял их сумочки. Он вырезал из них полоски, чтобы задушить свою жертву, но когда он ее выбрасывал, мы всегда находили неподалеку сумочки и одежду. Единственное, что пропадало, — это косметика. Косметику он всегда уносил с собой. На этот раз больше ничего не нашли. По крайней мере, в бетоне. Может, эти вещи были спрятаны на складе и потом сгорели, или их украли. О чем ты думаешь? О подражателе? «Еще бы!» «Угу. Я тоже». Кивнув, Босх извинился перед Эдгаром за то, что помешал, и вновь вернулся к изучению отчетов. Через несколько минут Эдгар вытащил бланк из машинки и подошел к столу убийств. Там он сунул ее в новую тощую папку и положил в стоящий за его спиной канцелярский шкаф. После этого он приступил к исполнению своего ежедневного ритуала, разговаривая по телефону с женой и одновременно поправляя на столе бумаги и записи. «Пришлось вот немного задержаться», — говорил он, Слушая его слова, Босх невольно вспомнил Сильвию Мур и их собственные домашние ритуалы. «Я ухожу, Гарри», — повесив трубку, сказал Эдгар. Босх кивнул. «Так чего же ты здесь околачиваешься?» «Сам не знаю. Просто просматриваю эту писанину, чтобы знать, что завтра говорить». Это была ложь. Чтобы освежить свои воспоминания о кукольнике, ему вовсе не нужно было просматривать книги по убийствам. «Надеюсь, ты порвешь, Мани Чандлер». «Скорее она меня. Она знает свое дело. Ну, я пошел. Увидимся. Эй, послушай, если ты завтра узнаешь имя, звякнь мне на пейджер или еще что-нибудь в этом роде». Когда Эдгар ушел, Босх посмотрел на часы, было ровно 5, и включил телевизор, стоявший на шкафу рядом с той самой коробкой. Дожидаясь своего сюжета, он снял трубку и набрал домашний номер Сильвии. «Сегодня я отсюда не выберусь». «А что случилось? Как прошли вступительные заявления?» «Суд здесь ни при чем. Тут объявилось еще одно дело. Сегодня нашли новое тело, и очень похоже, что это работа кукольника. В участке оставили записку. В сущности, там говорится, что я убил не того, кого нужно, что настоящий кукольник все еще на свободе». «Это может быть правдой?» «Не знаю. До сегодняшнего дня у меня никаких сомнений не было». «А как же...» «Минуточку. Тут сюжет в новостях по Второму каналу. Я включу». Каждый по своему телевизору они смотрели сюжет, который показывали в раннем выпуске новостей. О кукольнике не упоминали вообще. Сначала показали съемку с воздуха, затем голос Паунца объявил, что известно пока очень мало, тело было найдено по анонимной записке. Увидев испачканный лоб Паунца, Гарри и Сильвия вместе посмеялись, и Босху сразу как-то полегчало. Когда сюжет закончился, Сильвия вновь стала серьезной. «Значит, он ничего не сказал прессе?» «Ну, нужно же было во всем удостовериться. Нужно сначала решить, что именно происходит. Был ли это он сам или какой-то подражатель? А может, у него был сообщник, о котором мы ничего не знаем?» «И когда же ты узнаешь, в каком направлении надо идти? Иными словами, когда ему станет известно, не убил ли он невиновного?» «Не знаю. Вероятно, завтра. Вскрытие даст возможность кое-что прояснить. Но только установив личность, можно будет сказать, когда именно она умерла». «Не волнуйся, Гарри. Я уверена, что это не кукольник». «Спасибо, Сильвия». «Ее безоговорочная лояльность — это просто прекрасно», — подумал Босх. И тут же почувствовал себя виноватым, поскольку никогда не был полностью откровенным с ней даже в том, что касалось их обоих. Именно он. «Ты так и не сказал, как прошли сегодня дела в суде, и почему ты не можешь сегодня отсюда вырваться?» «Из-за этого нового дела. Оно имеет ко мне отношение, так что мне хотелось бы над ним подумать». «Ну, думать ты можешь где угодно». «Ты знаешь, что я хочу сказать». «Знаю. А как суд?» «Думаю, все идет хорошо. Сегодня были только вступительные заявления, а завтра начнут давать показания. Но это новое дело. Оно может все изменить». Он пощелкал пультом, но на других каналах сюжет о найденном теле, вероятно, уже прошел. «Ну, а что говорит твой адвокат?» «Ничего не говорит». «Он знать об этом ничего не хочет». «Что за чушь?» «Он просто хочет побыстрее провести это дело, надеясь, что если кукольник или его сообщник все еще гуляет на свободе, до конца процесса это не успеет подтвердиться. Но это же неэтично. Даже если улика в пользу истца, разве он не должен представить ее суду? Должен, если он о ней знает. Вот поэтому он и не желает о ней знать. Так ему спокойнее. А когда ты должен давать показания? Я хочу поприсутствовать. Я могу взять отгул и прийти. Не надо. Не беспокойся. Это же чистая формальность. Я не хочу, чтобы ты знал об этом больше, чем сейчас. Почему? Это же твоя история. Не моя. Это его история.